Глава 51. Кейтлин. Барабаны били, не умолкая, и грохот отдавался у нее в голове. На хорах в дальнем конце зала завывали волынки, верещали флейты, пиликали скрипки и дудели рога. Но барабанный гром перебивал все остальное. Музыка отражалась эхом от стропил, а внизу ели, пили и перекрикивались гости. Уолдер Фрей должно быть глух, как пень, если терпит такую музыку. Кейтлин пригубила вино, глядя на Диндона, скачущего под звуки Алисанны. Она, по крайней мере, полагала, что это Алисанна. У таких музыкантов это в равной степени могло быть медведем и прекрасной девой. Снаружи все еще шел дождь, но в близнецах стояла духота. В очаге ревел огонь, на стенах дымно пылали многочисленные факелы, но основной жар шел от человеческих тел. Гости теснились на скамьях так плотно, что всякий, кто хотел поднять свою чашу, толкал в ребра своего соседа. Даже у них на помосте сидели теснее, чем Кейтлин было бы желательно. Ее поместили между сиром Риманом Фреем и Руси Болтоном, и это сказывалось на ее обонянии. Сир Риман пил так, словно завтра в Вестеросе вина больше не останется, и обильно потел. Перед этим он, видимо, выкупался в лимонной воде, но никакой лимон не мог перешибить такого количества кислого пота. От Руси Болтона шел более сладкий, но не менее неприятный запах. Вместо вина и меда он пил настойку из целебных трав и ел очень мало. Кейтлин не могла его винить за отсутствие аппетита. Для начала им подали жидкий луковый суп, за ним последовал салат из зеленых бобов, лука и свеклы. Затем принесли щуку в миндальном молоке, пареную репу, успевшую остыть по дороге, студень из телячьих мозгов и жилистую говядину. Такое угощение вряд ли приличествовало подавать королю, а от телячьих мозгов Кейтлин просто затошнила. Но Роб ел все это без жалоб, а ее брат был слишком занят своей молодой женой, чтобы обращать внимание на еду. Кто бы мог подумать, что Эдмар сетовал на свою судьбу всю дорогу от Риверана до близнецов. Муж и жена ели с одной тарелки, пили из одного кубка, а между глотками обменивались невинными поцелуями. Эдмар отказывался от большинства блюд, и неудивительно. Кейтлин не смогла бы вспомнить, что подавали на ее собственном свадебном пиру. Съела ли она тогда хоть кусочек? Или все время смотрела на Неда, гадая, каков он ее муж? У бедняжки Рослин улыбку словно приклеили к лицу. Ну что ж, ее ведь только что обвенчали, и впереди у нее брачная ночь. Это, конечно, ужасает ее не меньше, чем Кейтлин в свое время. Роб сидит между Алике и Уолдой Светлой, самыми спелыми из девиц Фрей. «Я надеюсь, вы не откажетесь потанцевать с моими дочерьми на свадебном пиру», — сказал ему недавно Уолдер Фрей. Это порадует старикового сердца. Должно быть, его сердце порадовалось вдоволь. Роб исполнил свой долг, как подобает королю. Он танцевал со всеми девицами, с новобрачной и восьмой леди Фрей, с вдовушкой Ами и женой Руси Болтона, Уолдой Толстой, с прыщавыми двойняшками Сэрой и Сарой, и даже с Ширей, меньшой дочкой лорда Уолдера, лет 6 от роду. Доволен ли лорд переправы? Или он в обиде за всех прочих дочек и внучек, еще не танцевавших с королем? «Ваши сестры прелестно танцуют», — сказала Кейтлин сиру Риману, стараясь быть любезной. «Это не сестры, а тетки и кузины». Сэр Риман глотнул еще вина, и струйка побежала по щеке ему в бороду. «Изволь тут поддерживать беседу с таким угрюмцем, который, к тому же, крепко набрался. Если на угощение лорд Уолдер поскупился, то напитков он не жалел. Эль, вино и мед текли, как река за стенами замка. Большой Джон уже ревел во хмелю. Сын лорда Уолдера Мэрет шел с ним вровень. Но сэр Уэллен Фрей уже отказался от борьбы с ними обоими. Кейтлин предпочла бы видеть лорда Амбера трезвым, но просить Большого Джона не пить – все равно, что запретить ему дышать. Маленький Джон и Робин Флинт сидели рядом с Робом, по обе стороны от Алики и Волды. Они оба, а также Патрик Маллистер и Дейси Мормонт, будучи этим вечером телохранителями короля, не пили вовсе. Свадебный пир – не поле боя, но от пьяных всего можно ожидать, и короля нельзя оставлять без охраны. Кейтлин радовалась этому, а еще больше тому, что пояса с мечами висят на колышках вдоль стен. Чтобы резать студень, мечи не нужны. «Все думали, что милорд выберет Волду Светлую», – рассказывала сэру Венделу, перекрикивая музыку, леди Волда Болтон. Кругленькая, розовая, с водянистыми голубыми глазами, жидкими желтыми волосами и огромной грудью. Верещит, как настоящий поросенок. Трудно представить ее в Дредфорде, в этих розовых кружевах и беличьей накидке. «Но мой лорд-дедушка обещал дать в приданное за невестой столько серебра, сколько она весит, и милорд Болтон выбрал меня». Она засмеялась, тряся своими подбородками. «Я вешу на 6 тонн больше Волды Светлой, однако порадоваться этому мне пришлось впервые. Теперь я леди Болтон, а моя кузина осталась в девушках, при том, что ей уже скоро 19 лет, бедняжки». Лорд Болтон не обращал внимания на ее болтовню. Иногда он отведывал кусочек того, ложечку другого, отламывал хлеб от ковриги своими короткими сильными пальцами. Но еда не отвлекала его от происходящего. В начале пира он предложил тост за внуков лорда Уолдера, явно подразумевая 2 Уолдеров, оказавшихся на попечении его бастарда. По взгляду, который бросил на него старик, и по движению беззубого рта, Кейтлин поняла, что невысказанная угроза дошла до лорда Фрея. «Свет еще не видал такой невеселой свадьбы», — думала она, вспоминая свою бедную Сансу, выданную за бесы. Да смилуется матерь над ее нежной душой. От жары, дыма и шума Кейтлин чувствовала дурноту. Музыкантов на хорах много, играют они громко, но талантами явно не блещут. Кейтлин выпила еще немного вина и позволила пажу наполнить ее чашу. Еще несколько часов, и худшее будет позади. Завтра к этому часу Роб уже выступит в поход. Теперь на ров Кейлин, чтобы сразиться с островитянами. Кейтлин, как ни странно, испытывала едва ли не облегчение от этой мысли. Он выиграет этот бой. Он выигрывает все свои сражения, а островитяне сейчас остались без короля. Нед был для него хорошим учителем. Барабаны гремели, Диндон снова проскакал мимо нее, но за музыкой она не расслышала его колокольчиков. Шум внезапно перекрыло громкое рычание. Это 2 собаки сцепились из-за кости. Они покатились по полу, вызвав всплеск общего веселья. Кто-то облил их элем из кувшина, и они расцепились. Одна заковыляла к помосту, и лорд Уолдер разинул рот от хохота, когда мокрая собака встряхнулась, обрызгав элем 3 его внуков. Собачья драка напомнила Кейтли на сером ветре, но его нигде не было видно. Лорд Уолдер не допустил волка в чертог. «Я слыхал, ваш зверь любит человеченку», — сказал он. «Рвет глотки почем зря. Такому чудовищу не место на свадьбе моей Рослин, среди женщин и моих милых малюток». «Серый ветер для них не опасен, милорд», — возразил Роб. «Особенно, когда я рядом». «Когда он накинулся на моих внуков, которых я выслал вам навстречу, вы тоже были рядом, не так ли? Не думайте, что я ничего об этом не знаю. Но ведь ничего дурного не случилось». «Не случилось», — говорит король, «не случилось. Питер упал с лошади, я так одну из жен потерял». Старик пожевал ртом. «Или не жену, а какую-то потаскушку?» «Да, мать бастарда Уолдера. Вспомнил теперь. Она упала с лошади и разбила себе голову. Что бы вы сделали, ваше величество, если бы Эпитир сломал себе шею? Принесли бы мне извинения за потерянного внука? Ну уж нет. Вы, может быть, и король, не спорю, король Севера, но у себя в доме правила устанавливаю я. Либо волк, либо свадьба, государь. Выбирайте, что хотите». Кейтлин видела, что сын ее в бешенстве, но Роб сдержал себя и подчинился воле хозяина дома. Не зря же он сказал ей у ворот замка: «Если лорд Волдер подаст нам тушеную ворону под соусом из червей, я съем и еще попрошу добавки». Это самое он и сделал. Еще один из потомков лорда Волдера свалился под стол, побежденный Большим Джоном. На этот раз Питир Прыщ. Амбер вмещает в себя втрое больше, на что этот юноша рассчитывал. Большой Джон встал, вытер рот и запел. «Жил-был медведь, косолапый и бурый, страшный, большой и с косматою шкурой». Голос у него был совсем неплох, хотя и осип от выпитого. Музыканты, к несчастью, в это время играли «Весенние цветы», чей мотив подходил к словам медведя, как устрица к овсянке. Даже бедный Динь-Дон зажал себе уши. Руси Болтон пробормотал что-то неразборчивое и отправился на поиски отхожего места. Гости галдели, слуги сновали взад-вперед. Кейтлин знала, что в замке на том берегу идет другой пир для рыцарей и лордов более мелкого пошиба. Лорд Волдер сплавил туда все свое незаконное потомство, за что это торжество получило у северян название «Бастардов пир». Кое-кто из гостей без сомнения потихоньку бегает посмотреть, как пируют бастарды. А ну как у них веселее. Некоторые, может быть, даже в лагерь заглядывают. Фреи свезли туда в изобилии вино, эль, мед, чтобы простые солдаты тоже могли выпить за союз Риверана и близнецов. Роб пересел на освободившееся место Болтона. «Еще несколько часов, и эта комедия кончится, матушка», — тихо произнес он. Большой Джон тем временем пел про деву с медовыми волосами. «Волдер черный нынче кроток, как ягненок, а дядя Эдмар, кажется, доволен своей женой. Сэр Риман!» «Ваше Величество!» — захлопал глазами Риман Фрей. «Я хотел просить Оливера быть моим оруженосцем, когда мы выступим на север, но не нашел его здесь. Может быть, он на другом перу?» «Оливер? Нет, его совсем нет в замке, уехал по делам». «Понимаю», — сказал Роб, хотя его тон предполагал обратное. Сэр Риман так больше ничего не добавил, и Роб спросил Кейтлин. «Не хочешь ли потанцевать, матушка?» «Нет, спасибо». Голова у нее разболелась так, что танцевать ей хотелось меньше всего. «Кто-нибудь из дочерей лорда Уолдера без сомнения с удовольствием составит себе пару». «О, без сомнения!» — его улыбка выражала покорность судьбе. Музыканты теперь заиграли железные копья, а Большой Джон затянул гуляку парня. Хоть бы кто-нибудь свел их вместе. Это помогло бы достигнуть гармонии. Кейтлин снова обратилась к сиру Риману. «Я слышала, что один из ваших кузенов — певец. Алисандр, сын Саймона, Алики его сестра. Он указал чашей на упомянутую им девушку, которая танцевала с Робином Флинтом. «Разве он не споет для нас сегодня?» «Он? Нет, его нет дома». Риман вытер пот со лба и нетвердо поднялся на ноги. «Прошу прощения, миледи», — молвил он и, шатаясь, вышел из зала. Эдмард целовал Рослин и жал ей руку. Сир Марк Пайпер и сир Данвал Фрей состязались, кто кого перепьет. Хромой Лотер рассказывал что-то забавную сиру Хостину, кто-то из молодых фреев жонглировал тремя кинжалами, потешая хихикующих девиц. Динь-Дон сидел на полу и облизывал вино с пальцев. Слуги внесли огромные серебряные блюда с ломтями сочной розовой баранины, самым аппетитным из всего, что подавалось до сих пор. Роб увел в танцы Дейси Мормонт. Когда старшая дочь, леди Мэйдж, меняла кольчугу на платье, она становилась настоящей красавицей. Высокая, гибкая, застенчивой улыбкой, освещающей ее продолговатое лицо. Отрадно было видеть, что она столь же грациозна в танце, как и на ристалище. Добралась ли уже леди Мэйдж до перешейка? Остальных дочерей она взяла с собой, но Дейси, как одна из соратников Роба, решила остаться с ним. Он, как и Нед, одарен способностью внушать людям преданность. Оливер Фрей тоже ее разделял. Роб, кажется, говорил, что Оливер не хотел его покидать даже после того, как он женился на Жиенне. Лорд Переправы, восседающий между своими черными дубовыми башнями, хлопнул в ладоши. Звук хлопка был так слаб, что даже сидящие на помосте его не услышали. Но сир Иенис и сир Хостин увидели сам жест и принялись стучать чашами по столу. К ним присоединился хромой Лотер, потом Марк Пайпер, сир Данвелл и сир Раймунд. Вскоре уже половина гостей барабанила по столам. И это, наконец, заметили даже музыканты на хорах. Пеликанье, грохот и вой смолкли. И настала тишина. «Ваше Величество!» — крикнул лорд Волдер Робу. «Септон прочел свои молитвы, были сказаны разные слова, и лорд Эдмор закутал мою малютку в рыбий плащ. Но они пока еще не стали мужем и женой. Меч нуждается в ножнах, а свадьба завершается постелью. Что скажет мой государь? Не пора ли уложить молодых?» Больше 20 сыновей и внуков Уолдера Фрея снова застучали чашами, крича в такт. «В постель! В постель! Пора в постель!» Рослин стала белой, как мел. Что ее так пугает? Близкое расставание с девичеством или само провожание? У нее столько родни, что этот обычай ей наверняка знаком. Но когда в постель провожают тебя, это совсем другое дело. В брачную ночь самой Кейтлин Джори Кассель в торопях разорвал на ней платье. А пьяный Дезмонд Грелл извинялся за каждую непристойную шутку, чтобы тут же выпалить новую. Лорд Дастин, увидев ее обнаженной, сказал Неду, что от таких грудок отлучать никогда не надо. Бедняга. Потом он отправился с Недом на юг и больше не вернулся. Сколько мужчин, сидящих здесь сейчас, умрут еще до конца года? Роб поднял руку. «Если вы думаете, что время пришло, лорд Уолдер, давайте уложим их немедля». Гости встретили его слова одобрительным ревом. Музыканты на хорах, взявшись за скрипки, рога и волынки снова грянули. Снял король корону, королева башмачок. Динь-Дон запрыгал, звеня собственной короной. «Я слыхала, что у всех талии между ног форель», — вскричала Алики Фрей. «Наверное, ей нужен червячок, чтобы подняться». «А я слышал, что у женщин Фрей двое ворот вместо одних», — ответил ей на это Марк Пайпер. «Да, только и те, и другие накрепко заперты, и таким мелким тараном, как у вас, их не взять». Не осталось в долгу Алики. Их перебранку встретили хохотом, и Патрик Малистер, взобравшись на стол, предложил выпить за одноглазую рыбку Эдмора. «А щука-то здоровенная, доложу я вам», — объявил он. «Какая там щука, плотва!» — крикнула толстая Волда Болтон рядом с Кейтлин. И все снова стали скандировать хором. «В постель! В постель!» Гости хлынули к помосту. Самые пьяные, как всегда, впереди. Мужчины и мальчики подняли на руки Рослин. Дамы и девицы принялись раздевать Эдмора. Он смеялся и отпускал соленые шуточки. Музыка гремела во всю мощь, но Большой Джон ее перекричал. «Подайте-ка мне молодую!» — взревел он, растолкал других мужчин и взвалил Рослин на плечо. «Экая фитюлька, совсем мяса нет!» Кейтлин стала жаль девушку. Невесты зачастую пытаются отвечать на шутки или хотя бы делают вид, что им это нравится. Рослин же застыла от ужаса, вцепившись в Большого Джона. Как видно, она боялась, что он ее уронит. «Да она плачет, бедняжка», — заметила Кейтлин, глядя, как Марк Пайпер снимает с молодой башмачок. «Надеюсь, Эдмор будет ласков с нею». С хоров лилась все та же веселая и озорная музыка. Королева успела уже снять подвеску, а король — рубашку. Кейтлин следовало бы присоединиться к стайке женщин, окруживших ее брата, но она знала, что только испортит им удовольствие. Ее настроение никак нельзя было назвать игривым. Эдмор, безусловно, извинит ее. Гораздо приятнее, когда тебя раздевают веселые и озорные чужие женщины, без участия мрачной сестры. Молодых вынесли вон, оставляя за собой разные предметы одежды. И Кейтлин увидела, что Роб тоже остался в зале. Волдер Фрей достаточно придирчив, чтобы усмотреть в этом оскорбление для своей дочери. Робу бы следовало проводить Рослин вместе с другими. Но пристало ли матери говорить ему об этом? Впрочем, многие другие тоже остались. Питер Прыщ, сэр Уэйлен спали, уронив голову на стол. Мэрит Фрей в который раз наполнял свою чашу. Динь-Дон бродил вокруг, собирая объедки с тарелок. Сэр Вендел Мандерли обгладывал баранью ногу. Лорд Уолдер, разумеется, продолжал восседать на своем троне. Он не смог бы с него слезть без посторонней помощи. Но Робу все-таки лучше уйти. Что, если старик спросит, почему его величество не хочет увидеть его дочь обнаженной? Барабаны стучали, стучали, стучали. Дейси Мормонт, единственная женщина, оставшаяся в зале помимо Кейтлин, тронула за рукав Эдвина Фрея и что-то сказала ему на ухо. Эдвин грубо оттолкнул ее и громко ответил. «Нет уж, довольно я наплясался на сегодня». Дейси, побледнев, отвернулась, и Кейтлин медленно поднялась с места. «Что это значит?» Сомнения овладели ее сердцем, которое за миг до этого не чувствовало ничего, кроме усталости. «Пустяки», — говорила она себе, — «ты ищешь Грамкина в поленице дров, ты просто глупая старуха, больная горем и страхом». Но лицо ее, должно быть, приняло такое выражение, что даже сэр Вендел Мандерли заметил. «Что-нибудь не так?» — спросил он, оторвавшись от бараньей ноги. Она, не отвечая, направилась к Эдвину Фрею. Музыканты, раздев наконец короля и королеву, сделали короткую передышку и начали совсем другую песню. Слов не было, но Кейтлин и без них узнала. Рейнов из Кастамера. Эдвин встал и поспешно пошел к двери. Кейтлин прибавила шагу, подгоняемая музыкой. 6 быстрых шагов, и она догнала его. «Да кто ты такой?» — вопрошал гордый лорд, — «чтобы я пришел к тебе на поклон». Она схватила Эдвина за рукав и вся похолодела, нащупав под шелком железные звенья кольчуги. Кейтлин ударила его по лицу так, что разбила губу. «Оливер, Первин, Алессандр, никого из них нет. И Рослин плачет». Эдвин оттолкнул ее. Музыка заглушала все остальное, и казалось, будто плачут самые стены. Роб, гневно глядя на Эдвина, двинулся ему наперерез, и под самым его плечом вдруг выросла пущенная из арбалета стрела. Если он и вскрикнул, тогда Кейтлин не услышала этого за скрипками, рогами и волынками. Вторая стрела пронзила ногу, и Роб упал. У половины музыкантов на галерее появились в руках арбалеты вместо флейт и барабанов. Кейтлин бросилась к сыну, но что-то ударило ее в поясницу, и каменный пол устремился ей навстречу. «Роб!» — закричала она, падая. Маленький Джон Амбер сорвал столешницу с козел и прикрыл ею короля. В дерево вонзились еще стрелы. Одна, две, три. Фрей, орудуя кинжалами, окружили Робина Флинта. Вендел Мандерли встал, и стрела, попав в его раскрытый рот, вышла из затылка. Он рухнул на стол лицом вниз, расшвыряв по полу чаши, кувшины, миски, репу и свеклу. Спину Кейтлин жгло огнем. Маленький Джон огрел сира Раймонда Фрея бараньей ногой по лицу, но когда он бросился к своему поясу, висящему на стене, стрела повалила его на колени. «Ты зовешься львом из большой горы, смотришь грозно на всех остальных». Сир Хостин Фрей зарезал Лукаса Блэквуда, одному из венсов, который схватился с сиром Харрисом Хэем, Волдер Черный рассек поджилки. «Но если когти твои остры, то мои не тупее твоих». Доннелл Локе, Уон Нори, еще полдюжины человек пали, сраженные стрелами. Молодой сир Бенфи схватил за руку Дейси Мормонт, и она разбила о его голову кувшин с вином и кинулась к двери. Дверь распахнулась ей навстречу, и в чертог ворвался сир Риман, одетый в сталь с головы до ног. За ним следовала дюжина фрейевских латников, вооруженных длинными топорами. «Милосердие!» — крикнула Кейтлин, но барабаны, рога и лязг стали заглушили ее мольбу. Топор сира Римана погрузился в живот Дейси. В другую дверь тоже валили люди, в кольчугах, лохматых плащах и со сталью в руках. «Северяне! Они спасут нас!» — подумала Кейтлин. Но тут один из них срубил голову маленькому Джону двумя мощными ударами топора, и ее надежда угасла, как свеча на ветру. Лорд переправы со своего резного трона наслаждался зрелищем бойни. На полу в нескольких футах от Кейтлин валялся кинжал. Возможно, он слетел со стола или выпал из чьей-то ослабевшей руки. Кейтлин поползла к нему. Все ее тело налилось свинцом, и во рту чувствовался вкус крови. «Я убью Волдера Фрея», — твердила она себе. Динь-Дон, забившийся под стол, был ближе к кинжалу, но только съежился, когда Кейтлин схватила клинок. «Я убью старого негодяя! Хотя бы это я должна сделать!» Столешница, которой маленький Джон прикрыл Роба, сдвинулась, и ее сын привстал на колени. Одна стрела торчала у него из руки, вторая из ноги, третья из груди. Лорд Волдер сделал знак, и вся музыка смолкла. Вся, кроме одного барабана. Кейтлин услышала отдаленный шум битвы и чуть поближе отчаянный волчевой. «Серый ветер», — запозданием вспомнила она. «Хм-хм», — произнес лорд Волдер. «Король Севера восстал. Мы, кажется, убили кого-то из ваших людей, ваше величество, но я приношу вам свои извинения. Теперь они наверняка живут снова». Кейтлин вцепилась в длинные седые волосы Диндона и выволокла его из-под стола. «Лорд Волдер!» — вскричала она. «Лорд Волдер!» Бум-бум-бум! Медленно и монотонно бил барабан. «Довольно!» — сказала Кейтлин. «Довольно!» — говорю я. «Вы отплатили изменой за измену, на то мы покончим». Она приставила кинжал к горлу Диндона. Ей вспомнилась комната больного Брана и сталь у собственного горла. «Бум-бум-бум-бум-бум!» — бил барабан. «Прошу вас, он мой сын, мой первенец и последний, кто у меня остался. Пощадите его, пощадите, я клянусь, что мы забудем. Все, что вы совершили, клянусь старыми богами и новыми, мы не будем мстить». Лорд Волдер недоверчиво прищурился. «Только дурак способен поверить такой нелепице. Вы принимаете меня за дурака, миледи?» «Я принимаю вас за отца. Оставьте в заложниках меня и Эдмора тоже, если его еще не убили. Но отпустите Роба». «Нет», — чуть слышно произнес Роб. «Матушка, нет». «Да, Роб, встань и уходи отсюда, спасайся. Если не ради меня, то ради Жиенны». «Жиенна?» Роб ухватился за край стола и встал. «Матушка, серый ветер! Ступай к нему сейчас же, уходи отсюда, Роб!» «С чего вы взяли, что я позволю ему уйти?» — фыркнул лорд Волдер. Она еще плотнее прижала кинжал к горлу Диндона. Дурачок закатил глаза в немой мольбе, и отвратительный смрад ударил ей в нос. Но она обратила на это не больше внимания, чем на непрестанный бой барабана. Бум-бум-бум-бум-бум. Сэр Риман и Волдер Черный зашли ей за спину, но Кейтлин было уже все равно. «Пусть делают с ней, что хотят. Бросают в темницу, насилуют, убивают». Она уже прожила свою жизнь, и Нед ждет ее. Только бы Роб был жив. «Клянусь честью Тали и честью Старк, я оставлю жизнь вашему Игону, если вы оставите жизнь моему Робу, сын за сына!» Ее рука дрожала так, что корона дурачка звенела. «Бум!» — бил барабан. «Бум! Бум! Бум! Бум!» Старик пожевал губами. Нож, скользкий от пота, дрожал в руке Кейтлин. «Сын за сыном? Но он мой внук, и от него никогда не было особого проку». Человек в темных доспехах и бледно-розовом, забрызганном кровью плаще, подошел к Робу. «Наилучшие пожелания Джейми Ланнистера!» С этими словами он пронзил мечом сердце короля и повернул клинок. Роб нарушил свое слово, но Кейтлин сдержала свое. Крепко держа Игона за волосы, она полоснула его по горлу так, что нож скрежетнула кость. Горячая кровь оросила ее пальцы, а колокольчики все звенели, и барабан бил. Бум-бум-бум-бум-бум. Кто-то отнял у нее нож, и слезы, едкие как уксус, потекли у нее по щекам. 10 злобных воронов терзали ее лицо когтями и клювами, оставляя глубокие кровавые раны. Она чувствовала кровь у себя на губах. «Как больно! Наши дети, Нед, все наши милые детки. Рикон, Бран, Арья, Санса, Роб. Пожалуйста, Нед, сделай что-нибудь. Останови эту боль». Белые слезы вперемешку с красными катились по ее изодранному лицу, которое когда-то любил Нед. Кейтлин Старк подняла руки, глядя, как кровь струится по пальцам в рукава ее платья. Красные черви ползут по ее телу. Щекотно. Ее смех, вызванный щекоткой, перешел в крик. «Она лишилась рассудка», — сказал кто-то, а другой приказал. «Прикончи ее». И чья-то рука схватила ее за волосы, как она Диндона. «Нет, нет», — подумала она, — «не обрезайте мне волосы, она так любит их». Сталь впилась ей в горло красным холодным поцелуем. «И кто же ты?» — тот лорд сказал, что я склонюсь теперь. Всего лишь кот в другом плаще, я знаю уж, поверь. Хоть в золотом, хоть в красном будь, льву когти не укрыть. И у меня, мои, мой лорд, не менее остры. Он так сказал, тот лорд из Кастами. Теперь же в замке льют дожди, никто не слышит их. Да в залах замка льют дожди, и никто не слышит их.